Конечно, это несчастье России, что последующие цари не стояли на уровне Петра. Ну, а если бы стояли, то что же было бы? Прошло 100 лет. Полтава заканчивается этими словами, а «Медный всадник» начинается. Пушкин ищет ответа на вопрос, как бы обернулось дело Петра, если бы появились у него достойные преемники, и не находит такого ответа, ибо его нет. Ибо вся человеческая история в поисках чего-то лучшего, и пока человечество существует, такая возможность для него не закрыта. Полтава, если брать ее с точки зрения изображения Петра, лишь эпизод из его деяний. Значимость отдельного эпизода в деятельности великой исторической личности нередко более очевидна, как правило, и более бесспорна, чем вся деятельность, взятая во всей целокупности. Тут, может, и не обязателен сквозной просмотр его духовного облика в его нераздельности. Судить же об историческом деятеле, беря его дело в целом, невозможно без проникновения во внутреннюю суть его самого, как и в общий смысл его деяний. Недаром «Медный всадник» — это поэма-апология Петра, но в такой же мере и суд над Петром. В человеческом плане Евгений никакой не антагонист Петра. Оба видят смысл жизни в труде, воспринимая труд не только как самоосуществление, но и как самоутверждение, единственно достойное человека. Но в то время как Петр добился своего, Евгений потерпел полный крах. Вследствие этого для нас главная проблема «Медного всадника» — как совмещается в Пушкине безграничное преклонение перед Петром с не менее безграничным состраданием к Евгению, ни одному из них он не отдает предпочтения. Впрочем, с какой точки зрения взглянуть на это? Хотя претензии Евгения, адресованные Петру, имеют все основания, тем не менее дело Петра начисто отметает их. В то время как Петр прав в своем деле, Евгений прав лишь в том, что дело Петра не принесло ему лично, значит, и всем истинного блага, даже более того, как-то и обездолило их. Занятый своим всемирно-историческим делом, Петр не имел даже права задуматься, как оно отразится на судьбе Евгения и ему подобных, вообще на чьей бы то ни было судьбе. Таков уж закон истории. Творящий ее обязан думать лишь о том, истинно ли служит ей. Потому счеты Евгения с Петром оборачиваются лишь счетами с непреложными законами исторического творчества. Кажется, и Евгений прозревает это, когда говорит о Петре, что тот строитель чудотворный. Он вовсе не иронически, а всерьез говорит об этом. Какая там фабула в «Медном всаднике»? Разве есть место фабуле, где суть вся в восторженном и страдальческом вопле всеобъемлющей человеческой души, вместившей в себя душу Петра, растворившуюся в могущественной воле преобразователя, и душу Евгения, надеявшегося создать свой мирок в кипящем котле преобразования мира, основанных на расчетах разума, пускай и самых вдохновенных? Может быть, нигде так не раскрывается глубина пушкинского трагизма, как в отношении Пушкина к Петру. А между тем, его самого сравнивали именно с Петром. Мне не представляется это сопоставление однозначным. Тогда как Петр занят лишь преобразованием русского государства, стремясь перестроить его по образцам европейских государств, Пушкин, в принципе, одобряя эти преобразования, произносит и свой суд над ними с точки зрения того, насколько они соответствуют интересам всех слоев населения России. И потому в истории, как своего отечества, так и других стран и народов, он анализирует самые различные способы государственных переустройств, стараясь найти такие, которые сочетались бы и с принципом милосердия к народу, а не только с принципами